Часть шестая. Смешались в кучу кони, люди. Глава первая. Два сапога. Страшная сила. Ничуть не сомневаюсь, что Вербицкий был очень удивлен моими вопросами, если учесть, что за несколько минут до этого ему пришлось извиняться за попытку подставить меня под разборки с Северной звездой. Рассказывать возможному союзнику об исчезновении Ольги и своих, теперь уже подтвердившихся, подозрениях о причастности к этому происшествию столь долго мотавших мне нервы наемников я не стал. Почему? А потому что он все равно ничего не сможет с этим поделать. Иные неписанные традиции куда сильнее, чем тонны толстенных томов закона, уж когда они подтверждены тонкими листиками внутренних инструкций. В общем, государевы люди старательные и показательно не вмешиваются в разборки межименитами без их личной просьбы. А Бестужев-старший хоть и входит в число служилых бояр, но при этом не перестает быть владетелем и просить помощи у государства, поступая с традициями и древними привилегиями, не станет. Общество не поймет, а дипломат, отвергнутый светом, это, в общем, пока не исчерпает собственные возможности. На поклон государю Бестужев не пойдет. Впрочем, возможно, после нашего разговора с Валентином Эдуардовичем ситуация несколько изменится. Посмотрим. Хотя мне бы не хотелось привлекать пятый стол к этому делу, даже в личном порядке. Черт, да в этих традициях непотизма хрен разберешься. Что позволено, что недозволено, что прилично, а что... Ну его. Пусть Бестужев сам разбирается, с кем договариваться. Он дипломат, ему и карты в руки. А я займусь тем, что умею лучше всего. Может быть, Бестужев и хотел бы меня окоротить. Вот только, к моему счастью, когда я позвонила ему после разговора с Вербицким, в кабинете отца моей нареченной оказался командир его гвардии. Аристарх Макарыч очень быстро угомонил боярина, когда тот попытался взбунтоваться против предложенного мною варианта действий. «Валик, угомонись. Если не справимся мы, не справится никто». Положив лапищу на плечо Бестужева, прогудел Хромов. «Боевики, мальчишка, великолепная команда!» — огрызнулся боярин. Но опустился в кресло и действительно постарался взять себя в руки. «Ярый игрант, Валентин! Ярый игрант!» Покачав головой, поправил его Аристарх. И, убедившись, что Бестужев не собирается буянить, обратился ко мне. «У нас еще одна цель — охранник. По договоренности... После того, как он отвез Ольгу по ее делам, Михаил мог считать себя в увольнении. Именно поэтому мы и не стали поднимать шума, когда его браслет перестал подавать сигналы. Дело молодое. Но теперь...» Аристарх скривился. «Миша мой крестник, и я очень не хочу думать, что он в этом замешан. Попытаемся узнать это на месте». Я развел руками. «Никаких других вариантов у нас нет». «Понимаю». Хромов покосился на бледного Бестужева, молча уткнувшегося взглядом в стол. «Когда начнем?» «Я начну прямо сейчас. У нас слишком мало информации о базе наемников. Схожу на разведку, принюхаюсь, посмотрю, что к чему». «Идиотизм!» — тихо пробормотал Бестужев и вдруг скинулся. «Мальчишка, тебя схватят! А моя дочь...» «Охолони, Валентин!» — рыкнул Хромов и криво усмехнулся. «Если он пойдет так же, как, недавно, то вряд ли попадется. Уж что-что, а быть незаметным Кирилл умеет. Я уже имел возможность в этом убедиться. Так что просто поверь мне на слово, он сможет». «Все равно один не пойдешь», — глухим, невыразительным голосом проговорил Бестужев. «Аристарх тебя поддержит». «Со стороны. Моих возможностей может не хватить, чтобы прикрыть Аристарха Макаровича». — Ладно, когда и где встречаемся, — поинтересовался Хромов. — У вас. Скоро буду. — Хм. На фоне твоей просьбы изображать, что в Багдаде все спокойно, такое предложение не выглядит разумным, — заметил Бестужев, кажется, начав приходить в себя. — Учитывая, где был найден браслет Оли и почти стопроцентную гарантию наличия наблюдения за нашими домами, твой визит может взбудоражить похитителей раньше времени. А мы ведь стараемся этого избежать, не так ли? «Никто ничего не заметит, Валентин Эдуардович, обещаю». Я кивнул и, дождавшись ответных кивков собеседников, выключил экран браслета. Оглядевшись по сторонам, я вздохнул, потер ладонями лицо и, поднявшись из-за стола, на котором был разложен вычислитель, отправился собираться. Я не знаю, с какой стати наемники ко мне прицепились и кто им платит, но выходка с Ольгой... Не надо было этого делать. Просто не надо. Сборы не заняли много времени. Комбинезон из романовых запасов, разгрузка, магазины для береров, 3 щетки, которые тоже решил прихватить с собой, взрыв пакета, незаслуженно позабытые в закружившем меня суете. Покосившись на россыпь мелких кристаллов накопителей, я на миг задумался и, нацепив тактический шлем, единственный оставшийся у меня после изъятия приказными вещдоков, быстро защелкал менюшками встроенного вычислителя. Есть! Теперь вместо 2 десятков батареек в моем распоряжении зарегистрированы маяки. Слабенькие, конечно, но при наличии активных сенсоров на шлеме это не проблема, пригодятся. До базы наемников мы с Аристархом добирались огородами. Благо, с севера боярский городок граничит с Лосиным островом. Вот через узкий перешеек, отделявший Сокольнический лесопарк от основного массива, мы и подбирались к небольшому загородному имению на Яузе, арендованному наемниками. Имение оказалось невелико. Всего-то 2 раза больше моих владений. А вот защищено куда лучше. 1 3-метровый забор со спиралью Бруно, или как она здесь называется, чего стоит. Вышки по углам, прожектора, фиксаторы на стенах и основном здании, автоматические турели на тех же вышках, дозоры вдоль стен. Серьезно, окопались наемнички. Вообще везет мне на гостей нашей великой и необъятной. Уже 2-я группа, и опять с Балкан. Правда, в отличие от романовских, здесь только бывшие подданные России и только неименитые. По крайней мере, именно такую информацию предоставил мне Вербицкий. Ярых и Гридни нет. Зато из 2 десятка бойцов 5 вои. Все достигли потолка. И ни один не дошел до старшего, что не может не радовать. Впрочем, сейчас я не собираюсь устраивать тотальный геноцид бывших подданных нашего государя. Моя задача – просочиться на территорию и, облазив ее сверху донизу, попытаться отыскать Ольгу. Получится ее вытащить самостоятельно? Замечательно. Нет, придется звать на помощь Аристарха. Если же нареченной здесь нет, то наемники будут умирать долго и очень неприятно. Как минимум до тех пор, пока не узнаем, где ее спрятали. Обещаю. Вот сразу видно, что имение строил совсем не тот человек, который отвечает за безопасность периметра. Иначе он бы ни за что не сделал одну из вышек в виде воротной башни. Красиво, конечно, но это даже не тропинка для диверсанта. Целое шоссе, 8-рядное. Но если гость, конечно, под отводом глаз и не желает терять время, перебираясь через колючую ленту спирали Бруно, вьющейся над каменными стенами ограды. Оставив Аристарха на границе действия фиксаторов имения, я попрыгал на месте, проверяя, как закреплена моя амуниция, и, убедившись, что дополнительных хлопот по скрытию не привидится, двинулся в гости к наемникам. Рослый детина в темном синем комбинезоне с шевроном синей звезды на плече почесал бритый затылок и задумчиво уставился на тяжелую металлическую дверь, за которой в маленькой камере находился потенциальный доход отряда, запертый там командиром. Илья дернул перебитым носом и, бросив короткий взгляд на напарника, задремавшего на стуле, тихонько вздохнул. «А хорош доход! Такая красотка!» Жаль, на нее препараты доктора почти не подействовали, а брать девку силой командир запретил. «Жаль!» О том, что девчонку собирались накормить какой-то химией, полностью срывающей тормоза, Илья услышал от самого доктора, когда тот расписывал эффект своих колбочек-скляночек командиру. Ох, как обрадовался боец возможности спустить пар! Месяц же не выбирался за периметр, и тут такой облом! Только девке вкололи препарат, как ее затрясло, а потом и вовсе вырубило. Напрочь. Доктор был оправдывался какими-то личными реакциями. Но командир ему все равно чуть голову не снес. Илья было сунулся с замечанием, мол, не все ли равно, в сознании девка или нет. Идиот! Тоже попал под раздачу. 2 часа потом носовую перегородку сращивал. Сам! Потому как доктора только утром в себя привели. Да и то кое-как. А девка так и спит себе в камере. И зачем непременно нужно было, чтобы она сама на мужиков кидалась? Хотя, если подумать... Илья вновь заскреб неровно обрезанными ногтями по затылку. Но так и не придя ни к каким выводам, вынужден был ограничиться стандартным ответом на любую непонятку. Командиру виднее. Маец вздохнул и уже хотел окликнуть своего дремлющего напарника, но когда повернул к нему голову, замер. Валерка сидел на стуле, запрокинув голову, а на его горле сияла кровавая улыбка. «Как?» «Он же ничего не слышал!» Поднять тревогу Илья уже не смог. Мелькнула рядом стремительная тень, рассмотреть которую он не успел, и наемник захрипел, когда лезвие перечеркнуло его шею. Вздрогнув, замер на месте, пришпиленный к стулу, странным изогнутым ножом, с еле слышным хрустом, пробившим грудину. Седой старик, неподвижно сидевший в кресле у растопленного камина, и отрешенно наблюдавшись за игрой лепестков тихо гудящего пламени, вдруг вздрогнул от звука пришедшего на браслет сообщения, неожиданно громко прозвучавшего в тишине погруженного в полумрак кабинета. Развернув экран, он прочел несколько коротких строчек и вздохнул. «Не успели». «Да. Что ж, туда и дорога. Молодец, мальчик. Еще одной мразью в государстве стало меньше». Экран схлопнулся, и старик, еле заметно усмехнувшись, вновь уставился на танцующий в зеве камина огонь. Глава 2. Ожидая неожиданное. Первый разведывательный выход прошел штатно. Скрывшись с глаз Хромова, я взобрался на вышку башню и, прислушавшись к эфиру, скользнул к люку, ведущему на лестницу. Вот я и на территории противника. Подозреваемые? Не-не-не, я не следователь. Я горлохват. Пусть на том свете доказывают свою непричастность и настаивают на презумпции невиновности. Выглянув во двор, я пропустил мимо парочку скребящих по щебню охранников, наматывающих круги по периметру, и, оглядевшись по сторонам, неторопливо направился к длинному приземистому зданию, единственному, кстати говоря, на территории. Здесь у резного крыльца тоже оказалась парочка бойцов, расслабленно обсуждающих пленницу. «Ольга здесь?» «Какая удача!» Послушав наемников, я тихо втянул носом в воздух. «Ничего, ребята, заверяю, вам такие радости в будущем не грозят. Мертвым красавица ни к чему». Один из бойцов вдруг поежился и, оглянувшись по сторонам, резко затушил бычок, стоявшую у крыльца урну. «Ладно, Жор, пойду я на пост. Что-то мне как-то...» Протянул наемник под короткий хохоток приятеля. «Неужто почуял что-то?» «Я всегда говорил, что вы, эфирники, слишком мнительные», — с улыбкой проговорил Жора. «Иди ты, это не мнительность». «А интуиция!» — огрызнулся тот. И, поправив ремень автомата на плече, загрохотал каблуками по деревянным ступеням. «О, кажется, это мой поезд!» Проскользнув следом за напряженным интуитом эфирником, я, наконец, оказался в доме. «А вот и пультовая. Он что, один здесь сидит?» «Удачненько! Так, где у нас тут фиксаторы?» «Ух ты, аж 3 штуки! Нехорошо!» «Ну да ладно, ты же у нас интуит, да? Чувствительный, значит?» Дождавшись, пока наемник доберется до кресла перед экранами системы наблюдения, я подгадал момент, и в ту секунду, когда этот орел рухнул в объятия обтянутого кожей офисного монстра, аккуратно и очень нежно придавил кое-какую точку на его шее. Короткий эфирный разряд волной прошел через тело замершего в кресле охранника, и он тут же прикрыл глаза, чтобы уже через несколько секунд вновь их открыть и, выматерившись, скачать на ноги. А дальше правильно, на полусогнутых в туалет. Быстро, но очень аккуратно, чтобы не опозориться по дороге. Есть. Непросматриваемое помещение без единого окна. И что может быть беззащитнее человека, сидящего на унитазе со спущенными штанами? Закончив короткий допрос охранника, я благополучно отправила его в небытие и, устроив тело поудобнее на унитазе, отправился обратно в пультовую. С новостями от наемника придется кое-что изменить в нашем плане. Сомневаюсь, что мне удастся укрыть Ольгу под отводом от фиксаторов. А оставлять даже минимальную возможность доказать мое присутствие здесь нельзя. Пусть через 10-15 минут здесь развернется ад, но если выживет хоть один фиксатор, у меня будут проблемы. А значит... Короткая пробежка до пультовой. Вывести на экран схему здания. Да, это все-таки не крепость, даже не боярское имение. Могли бы хоть пароль повесить, что ли? Ну, так, для имитации какой-то защиты. Стоп, а вот это я уже видел. Губы сами разошлись в улыбке. Я активировал меню связи на визоре своего шлема. Браслет послушно развернул клавиатуру. Арр, мелочи. Слушаю. Диспозиция меняется. Дым без огня. Уверен? Абсолютно. Жду. Отбой. Отыскать Ольгу в подвале длинного приземистого здания оказалось не просто, а очень просто. Хотя на такую удачу я, признаться, не рассчитывал. Почему-то казалось, что здесь я смогу найти ответы на вопросы. Но вот то, что надобность в большей части их отпадет, удивительно. На месте наемников я бы побыстрее сбыл заказ с рук, а эти... По мере приближения к камере, где эти идиоты заперли Олю, я старательно минировал все встречающиеся на моем пути фиксаторы. Взрыв пакета с маячками-детонаторами уютно разместились под вмонтированными в потолки металлическими полусферами. Моих сил вполне хватит, чтобы замылить им глаза. Но запись снега останется как в самих фиксаторах, так и в накопителях пультовы. И кто знает, что смогут вытащить специалисты того же пятого стола, допустим. А значит, после отхода систему лучше уничтожить. На всякий случай. Убрать двух боровов-охранников было несложно. Закинув тела в камеру, запиравшуюся на единственный засов, я покачал головой и, подняв Олю на руки, вышел в коридор. Фиксаторы послушно отключались на моем пути, пока я бежал по коридорам дома. А я не прекращал радоваться, что отвести глаза людям куда легче, чем спрятаться от системы наблюдения. Сдав невесту на руки мечущимся на пушке Аристарху, я содрал с головы шлем и, пригладив взмокшие волосы, тяжело вздохнул. «Ну?» — оторвавшись от диагностики Ольги, хмуро рыкнул Хромов. «Почему отменил атаку?» «Не отменил. Отложил». Я облизал высохшие губы. «Аристарх, ты мне веришь?» Ярый смерил меня долгим взглядом, потом перевел его на лежащую ног Ольгу и медленно кивнул. «Замечательно!» Я растянул губы в улыбке. «Очевидно, получилось не очень хорошо. Уж больно странно покосился на меня Хромов. Ладно, тогда поступим так. Я вернусь туда и начну охоту. А ты вызывай гвардию. Пригодится». «Зачем такие сложности?» — не понял Хромов. «И что, по-твоему, я должен делать все это время?» «Это не сложности. Показательная, карательная акция владительного боярина в ответ на покушение на его дочь, в которой Николаева некоего и рядом нет. А ты все это время будешь заниматься охраной Ольги». «Кирилл, ты уверен?» — помедлив проговорил Аристарх. «Представляю, как это выглядит для него». «Уверен». Я кивнул, уже напяливая на голову шлем, попытался улыбнуться снова. «Вызывай кавалерию». Второй визит на базу наемников ознаменовался быстрой смертью расхаживавших по периметру охранников. А потом взвигнувшие сервоприводы автоматической турели заставили меня шарахнуться в сторону. Черт, поторопился. Направленным ударом я сжег ближайшие ко мне фиксаторы и... Тишина. Ладно, будем считать, пронесло. Покружив по обширному двору имения и убедившись, что больше здесь никого нет, я решил немного облегчить работу гвардии Бестужева и полез на башни выводить из строя эти нервные устройства. Ну вот турели заклинены, можно и в курятник лезть. Добравшись до дома, я приоткрыл дверь и тут же, чуть ли не нос к носу, столкнулся с выходящим из пультовой наемником. Тем самым, что так недоверчиво отозвался о предчувствиях моего приятеля. Что потерял? Еще одна полусфера фиксатора тихо треснула и спустила легкий, почти незаметный дымок. Взмах ножа, и наемник кулем осел на пол, заливая его кровью. 8 минут до подхода кавалерии. Аккуратненько, аккуратненько. Выстрелы начались за минуту до того, как Хромов сбросил инфу о прибытии гвардии. Чуть раньше. Ну ладно, пусть так. Еще 2 минуты, и в доме разом взгрохнули взрыв пакета, уничтожая большую часть фиксаторов и пультовую. Штурм! Сдав Ольгу на руки, подъехавшим вместе с гвардией медиком, Аристарх обвел взглядом выстроившихся перед ним старших пятерок и, вздохнув, принялся отдавать приказы. 1. На браслеты прилетели схемы объекта. 2. Гаснут выключенные Кириллом турели. 3. Обозначаются опасные места. Минута, и в окнах дома сверкнула вспышка под глухой раскат серии взрывов. Штурм начался. «Аристарх, 4 в гараже, я до них добраться не успею. Бей прямым и потяжелее. Если они доберутся...» В наушнике раздался голос Кирилла. «Сил не жалей, там броня». Удар Ярова — это страшно. Над головами штурмующих пронесся чудовищный порыв холодного ветра, и нечто невидимое, оставляющее в воздухе снежный хвост, впечаталось в дом, прямо в левое крыло, где виднелись широкие ворота гаража. Двухобхватные бревна сруба затрещали, и осев рассыпались мерзлыми кусками, открывая взором атакующих покореженную металлическую клетку, искрящуюся в местах прорыва. Неровно мерцающий щит выдержал еще 2 удара Ярова и, вспыхнув напоследок, рассыпался искрами. А ревущий поток пламени окончательно разметал то, что несколько секунд назад было частью дома, построенного из огромных бревен. Это была точка в штурме. Наемники попытались бросить оружие, но ворвавшиеся в дом гвардейцы не оставили им шансов. По крайней мере, так заключили следователи 5-го стола, неизвестно, какими путями пронюхавшие об этой атаке и заявившийся к Аристарху с претензиями. В ответ тот кивнул своим бойцам, и те, даже не подумав пропустить приказных на территорию захваченного объекта, просто притащили к ногам визитеров тела наемников. «Исследуйте, осматривайте, можете даже попытаться их допросить», — усмехнулся Аристарх. «Но на базу вы не пройдете 3 дня, как и положено, по правде». «Но они же не бояре!» — заикнулся был один из следователей и получил в ответ уничижительный взгляд. «Похищение дочери боярина Бестужева требует компенсации. Мы в своем праве!» И, развернувшись на каблуках, удалился. Ему еще нужно было узнать, зачем Кирилл так истошно требовал зачистить гараж.